Леонид Ильич, я уже 66 лет, Леонид Ильич, все, хватит, наигрались в демократию. Ты пойми, сегодня в тебя бывший майор советской милиции стреляет, за то, что ты его сладкой жизни лишил. Хотя на самом деле это он сам себя всего лишил, включая теперь и свободу. А завтра, ты представляешь себе, вообще, скольким людям, могущественным людям, ты планы порушил и дорогу перешел, здесь, у нас, в Союзе. Про заграницу я уже и не говорю. У нас, кому я мешаю-то? По-моему, от меня одна только сплошная польза. Это ты так думаешь. Потому что мал, глуп и не видал больших затруднений. Считаешь, если дал стране прорывные технологии, то все тебя на руках будут носить? Не надо, не хочу я, чтобы меня на руках носили. Не надо ему. Суслова вспомни. Он тебе ясно дал понять, что может случиться, если будешь лезть в чужие дела. А вся твоя деятельность, что не возьми, это сплошное лазанье в чужие дела, с ногами и головой. Что такое топливно-энергетический комплекс, ты понимаешь, в мировом масштабе? Ты думаешь, если мы строим коммунизм и у нас железный занавес, так мы уже на мировую экономику не завязаны, мы на нее вот посюда завязаны? Брежнев провел ладонью по горлу. Ты своим гравигенератором, сверхпроводимостью, термоядерным реактором и прочими делами таким людям дорогу перешел, такие финансовые потоки обмилил и прервал, что он прервался, налил себе минеральной воды из стоявшей тут же бутылки, выпил. В общем, все, хочешь, не хочешь, а охрана теперь будет за тобой следовать всегда и повсюду. Хорошо, вздохнул я, поняв, что отвертеться на этот раз не получится. Пусть охраняют и следуют, но хотя бы не вплотную, Леонид Ильич, на расстоянии хоть каком-то, не знаю. Брежнев посопел. «Ладно, будет тебе расстояние», — пообещал. «И еще, я тут с девушкой встречаюсь, хороший, квартиру снял. Как с этим быть? От девушки не откажусь, сразу говорю. Не рано тебе, с девушками», — остро глянул на меня Брежнев. «Ага, как дорогу могущественным людям переходить, так не рано, а как с девушкой, так сразу рано, да. И вообще, в мире набирает обороты акселерация. Слышали, это когда молоко на губах не обсохло? А туда же», — усмехнулся Брежнев, — «слыхал, слыхал, хорошо, дам соответствующее указание, пусть не сильно тебя беспокоит, но квартиру в любом случае проверит, и хозяев ее тоже, без этого никуда». «Понимаю, Леонид Ильич, надо, значит, надо, что-то ты покладистый какой-то», — с подозрением сказал Леонид Ильич, — «опять задумал что-то?» «Не-не, все нормально», — заверил я его. «Просто радуюсь, что легко отделался». «Это ты правильно заметил, легко. Смотри, как бы в следующий раз не случилось гораздо хуже. В оба глаза смотри. Охрана охраной, а свой глаз не помешает. Особенно такой, как у тебя. Один орган управления охраны общественного порядка исполкома Мосгорсовета. Основана 2 марта 1919 года. Выходила по понедельникам, вторникам и четвергам. Глава 15. Пулковская обсерватория, директор и братья Стругацкие. В Ленинград я полетел 21 апреля. Был вариант ехать на машине или на поезде «Красная стрела», но в результате выбрал самолет. Время. Его, как всегда, не хватало, а транспорта быстрее самолета на земле пока не придумали. Его и на городе не придумали по большому счету. Да, название городских самолетов можно было перевести на русский, скорее, как «гравилет», поскольку на них были установлены гравигенераторы, в той или иной степени нейтрализующие действие силы тяжести. Однако сам по себе гравигенератор не поднимет машину в воздух, нужен двигатель и подъемная сила. Поэтому реактивный, и не только, двигатель, крыло и несущий винт – наше все, как на земле, так и на городе. А вот дирижабли городцы давно перестали использовать, с изобретением гравигенераторов они потеряли смысл. Поездку, конечно, согласовал. Теперь, когда меня взяли под охрану, это было необходимо делать. Всего охранников было 6, разного возраста и телосложения, по-разному одетые, они старались не походить друг на друга, чтобы легче было раствориться среди обычных прохожих, но выделялись они все равно, взгляд и движения выдавали. Работали они парами, в 3 смены, круглосуточно, по 8 часов. Если шел пешком, шли за мной в некотором отдалении, если ехал на машине, ехали за мной в своей черной «Волге», метро, на метро, в том же вагоне, не приближались ближе, чем на 10 метров, но всегда были рядом, молчаливые, быстрые, собранные. Если я встречался с Кристиной, старались и вовсе исчезнуть с глаз. Однако наблюдение не снималось ни на минуту. По ночам возле нашей квартиры в Новых Черемушках или моей съемной в Лефортово всегда дежурила черная «Волга», в которой несли службу двое. Поначалу они меня довольно сильно раздражали, и я постоянно на них оглядывался, но затем постепенно привык и воспринимал охрану, словно свою тень, вернее, две тени. Ну так и родная звезда Кимрара Гели двойная, Крайта и Грейта. Двоих из шести я выделял особо, была в них некая заметная индивидуальность. Один чуть выше ростом, широкоплечий, бритый наголо, Борис. Второй, худощавый и ловкий, Антон. Кроме всего прочего, они были первыми, кто заступил на смену по моей охране, и сразу же отличились тем, что решительно пресекли попытку милицейского патруля проверить мои документы в районе Никитских ворот. С московской милицией мне хронически не везло, она постоянно норовила меня проверить и задержать, иногда мне казалось, что она просто нутром чует во мне чужака. Утром 21 апреля Василий Иванович доставил меня в Шереметьево. Там вместе с охранниками и пассажирами я прошел регистрацию на рейс 2410, следующего по маршруту Москва-Ленинград, сел в самолет Ту-104 и в 11 часов сошел по трапу в Пулково. Черная комитетская «Волга», ожидающая в аэропорту, отвезла нас прямиком в Пулковскую обсерваторию. Благо, там и ехать-то оказалось всего ничего. Из аэропорта машина выехала на Пулковское шоссе, свернула направо и уже через несколько минут въехала на территорию обсерватории. Остановилась у главного корпуса. Мы вышли. «Ребята, может быть, вы меня в машине подождете?» – спросил я. «Храм науки все-таки, что здесь может со мной случиться?» «Извините, Сергей Петрович», – произнес Борис. Голос у него был неожиданно высокий, скрипучий. «У нас приказ, я буду ждать», — сказал водитель. «Вот там, на стоянке, у меня тоже приказ». Подъехала еще одна машина, белый «Москвич 403» с бирюзовой полосой на боку. Остановился рядом с нами. Из машины вышли двое мужчин. Один явно постарше, за 40, широкоплечий, с проседью в усах и черных волосах, зачесанных назад. Очки в толстой пластмассовой оправе, спортивная куртка. Второй ниже ростом, не такой плотный, в похожих очках и куртке, но без усов, волосы зачесаны вперед, уши оттопырены. На первый взгляд, они были не очень похожи, но я заметил, что носы у них практически одинаковые. «Братья, и еще, вроде бы я где-то их уже видел, но вот где, припомнить сразу не мог», ускользало воспоминание. Мужчины, окинув нас внимательным заинтересованным взглядом, направились к ступеням главного корпуса. Мы не то чтобы мешали, но стояли довольно близко. Моя охрана синхронно шагнула вперед, прикрывая меня от них. Мужчины остановились. «В чем дело, товарищи?» — спросил, нахмурясь, тот, что постарше. «Ни в чем», — проскрипел Борис. «Проходите, товарищи, не задерживайтесь». «Что значит, проходите?» Усатый явно начал заводиться. «Что за указания? Вы кто такие?» Я сказал: «Проходите». Голос охранника стал жестче и приобрел металлические нотки. «Борис, спокойно», — сказал я, — «не цепляйся к людям». «Я абсолютно спокоен», — сказал тот, что помладше, с оттопыренными ушами. «И кто тут к кому цепляется, надо еще разобраться». Тут до меня дошло. Как говорится, словно током ударило. Правильно говорится, кстати. Сережу Ермолова пока не било током ни разу. А вот инженеру-пилоту Кимрару Гели, бывало, доставалось. Ощущение запоминающееся. «Борис?» — переспросил я. Мой охранник обернулся. «Не ты», — сказал я, глядя на младшего. «Вы, Борис Натанович?» «Он самый», — сказал тот удивленно. «А вы?» — я перевел взгляд на старшего. «Аркадий Натанович. Вы, братья Стругацкие?» «Боря», — голос старшего повеселел. «Он нас знает. Я вас сразу узнал, почти не соврал я». «Нас еще можно узнать?» — ухмыльнулся Борис Натанович. «Повесть «Стажеры», — сообщил я. Реплика Юрковского в ответ на слова Юры Бородина, что он сразу узнал Быкова и Юрковского. «Мирза Чарли, гостиница, 306 номер». «Лесно, лесно», — сказал Аркадий Натанович. «А вас, молодой человек, часом не Сережей Ермоловым зовут?» «Ага», — сказал я, улыбаясь. «Это я. Приятно познакомиться». Аркадий Натанович протянул руку. «А уж мне-то», — искренне воскликнул я. «Шел к директору обсерватории, а познакомился с любимыми писателями. Да я уже люблю Ленинград». Братья засмеялись. Борис и Антон, чтобы не мешать разговору, деликатно разошлись в стороны. «Охрана?» — понизив голос, осведомился Аркадий Натанович. «Она», — сказал я, — без нее никак, увы, не пускают. Профессионалы, одобрительно заметил старший из братьев, вон как сектор осматривают, каждый свой. Мы тоже к Владимиру Алексеевичу, сказал Борис Натанович. Собственно, он нас и пригласил на встречу с вами. Мы давно знакомы, я же здесь работал. Борис Натанович, ну какое может быть вы? Воскликнул я. Мне 15 лет всего. Прошу обращаться ко мне на ты, иначе я буду крайне неловко себя я чувствовать. Как скажешь, улыбнулся Борис Натанович. А чего это мы стоим? Осведомился старший брат. Эдак, и замерзнуть недолго. Апрель в Ленинграде. Не самый жаркий месяц. Конец апреля, Аркаша, заметил Борис. Конец. Тем более, решительно отрезал Аркадий Натанович и направился ко входу. Мы последовали за ним. Директор Пулковской обсерватории Владимир Алексеевич Крат уже ждал нас в своем кабинете. Чуть полноватый, с серебрящимися от седины аккуратно подстриженными остатками волос над ушами, в темно-сером костюме и при галстуке человек лет 60, улыбаясь, поднялся из-за стола и пошел нам навстречу. «Боря, Аркадий!» — воскликнул он радушно, пожимая руки братьям. «А вы, как я понимаю, Сергей Ермолов?» — обратился он ко мне. «Юный гений, охрану мы оставили снаружи. Гений — это перебор», — сказал я. «Вундеркинд, да, с этим не поспоришь. Что до гения, история расставит приоритеты и даст определение. История, дама капризная», — заметил Аркадий Натанович, усевшись за стол для посетителей. «Сегодня ей один по нраву, а завтра, глядишь, совсем другой». «Не соглашусь, Аркадий», — сказал Владимир Алексеевич. «Точнее, не совсем соглашусь». Он подошел к дверям, открыл их. «Лидочка, сделай нам чаю, пожалуйста. Мне, с лимоном, если можно», — провозгласил Аркадий Натанович. «С лимоном», — сказал директор. «И бутерброды с колбаской, полукопченой». Он обернулся к нам. «От бутербродов никто не откажется». Через две минуты мы сидели за столом в ожидании чая с лимоном и бутербродами и вели оживленную беседу, как будто заранее и с нетерпением ее ждали, и вот, наконец, дождались. «Ты не против, Сережа, что я на встречу с тобой Аркадия Натановича и Бориса Натановича пригласил, не согласовав с тобой?» – спросил Владимир Алексеевич. «Мне показалось, что самые известные и талантливые в стране писатели-фантасты и самый, извини, я настаиваю на своем определении, гениальный юноша должны познакомиться. Для вящей пользы, общественной», – осведомился Борис Натанович, поднимая брови. «В том числе», – сказал Крат. «Что до истории», – обратился он к Аркадию Натановичу, – «то она хоть и бывает капризной дамой, тут ты прав, но в конечном счете действительно расставляет все на свои места, и тут прав Сережа. Взять научные открытия или художественные произведения, их ценность для человечества проверяется временем, то бишь историей. К примеру, геоцентрическая модель Клавдия Птолемея, весьма талантливо математически обоснованная, к слову», он поднял вверх палец, «казалось бы, никаких сомнений в том, что Земля находится в центре Вселенной быть не может, ибо научно доказано, но, пришел Коперник, и все пошло прахом», сказал Борис Натанович. «Именно, но Коперник полностью отменил систему Птолемея, заменив ее своей, а тот же Эйнштейн не отменил законы, открытые Ньютоном, а, скорее, дополнил своей теорией относительности». Директор обсерватории с легкой улыбкой откинулся на спинку стула, сплетя пальцы на животе. Он явно был доволен произнесенной речью, в которой, впрочем, лично я не услышал для себя ничего нового или оригинального. «То же самое можно сказать и о художественных произведениях», — заметил Борис Натанович. «Критерии их значимости — время. Грубо говоря, Дон Кихот Мигеля Сервантеса проверку временем прошла, и человечество имеет великую книгу. А вот какая-нибудь помела или награжденная добродетель один, нет. Кстати, о Ньютоне и Эйнштейне», сказал Аркадий Натанович, который, по моим наблюдениям, слегка заскучал во время спича товарища директора. «Я правильно понимаю, что ты, Сережа, опирался на их работы, когда создавал гравигенератор, и что вообще он делает, этот твой прибор? Уменьшает воздействие гравитационного поля?» «Да», сказал я, «экранирует. Гравигенератор создает вокруг себя или объекта, на которой установлен, сферу с определенными физическими свойствами. Внутри этой сферы воздействие того или иного гравитационного поля уменьшается в несколько раз». «Того или иного?» – спросил Борис Натанович. «Скажем так, всех полей. Просто, если мы на Земле, то наибольшее воздействие испытываем от гравитационного поля Земли. Но не только. Приливы и отливы», – кивнул Борис Натанович. «Луна и Солнце. Сразу видно астронома», – сказал я. «Я тоже знаю, отчего бывают приливы и отливы», заявил Аркадий Натанович. Директор обсерватории засмеялся. Дверь открылась. Вошла секретарша Владимира Алексеевича Лида, симпатичная женщина лет 40 с подносом в руках. На подносе дымились чашки с чаем, стояла сахарница, блюдце с нарезанным лимоном и тарелка с бутербродами. Я вдруг понял, что проголодался. Бутерброды оказались вкусными, чай горячим, крепким и сладким. Что еще нужно, чтобы почувствовать себя отлично? Именно так я себя и чувствовал. Общение с любимыми писателями и директором старейшей обсерватории России и Советского Союза только усиливали это чувство. «Гравигенератор – это невероятное изобретение», – сказал Аркадий Натанович. «Когда я узнал, то даже не поверил сначала. По моему разумению, мы могли его изобрести лет через 200, не раньше, а то и 250», – подтвердил младший брат. «А во», – подумал я, – «вот что значит гениальные фантасты. Точно попали. По моим прикидкам, научно-техническое, и не только, развитие города опережает Землю на 2 с лишним земных столетия. А если прибавить к этому еще и сверхпроводимость при комнатной температуре», Аркадий Натанович бросил на меня испытывающий взгляд, «то и вовсе какая-то фантастика получается. В хорошем смысле слова. Это еще не все», — подлил я масла в огонь. «Прибавьте сюда термоядерный, а затем и кварковый реактор, персональные ЭВМ, связанные в одну сеть, ядерный двигатель для космических кораблей и дальнюю связь. Хотел бы добавить заодно и систему воспитания нового человека, но не добавлю. Возможно, позже». «Почему?» – живо осведомился Борис Натанович. «Слишком сложно и долго. Нужно жизнь положить. Не готов. Ты хочешь сказать, что в принципе такая система у тебя имеется?» «В общих чертах, да. Но я бы не хотел углубляться. Не время», – я показал глазами наверх. «Понятно», – сказал Борис Натанович. «Но это очень интересно. 100% обещать не могу», — сказал я, «но, возможно, мы это обсудим в обозримом будущем». «А что такое ядерный двигатель для космических кораблей?» — спросил Владимир Алексеевич, меняя тему. «Фотонный, как вот у наших уважаемых фантастов». Он благосклонно посмотрел на братьев. «Тахмасип с фотонным отражателем покоряет Солнечную систему», — улыбнулся я. «Ну-ка, ну-ка», — Аркадий Натанович потер руки. «Увы», — сказал я. «Не будет фотонного двигателя с отражателем. Слишком много неразрешимых на сегодняшний день проблем». «Да что там на сегодняшний? Думаю, и на пресловутые 200-250 лет они останутся неразрешимыми. Начиная с топлива, которым, как все мы помним, для такого двигателя является антивещество, и заканчивая, собственно, отражателем. Но не переживайте, ионный двигатель с ядерным реактором тоже неплохой вариант. Да, разгоняется корабль с таким двигателем медленно, тяга слабая, но, разогнавшись, вполне способен покрывать межпланетные расстояния за недели и месяцы, а не годы и десятилетия. Ионный двигатель с ядерным реактором, повторил Борис Натанович задумчиво, я правильно понимаю, что реактор в данном случае служит только для выработки электрического тока, который необходим для функционирования, собственно, ионного двигателя. Абсолютно верно. Разрешите, я взял со стола директора чистый лист бумаги, достал ручку и принялся набрасывать схему. Смотрите, вот энергоблок. В него входит реакторная установка с радиационной защитой. Система преобразования энергии из тепловой в электрическую, проще говоря, паровая турбина. Далее, система охлаждения, состоящая из холодильников-излучателей. И, наконец, сам двигатель. Монтируем на каркасе ферме, цепляем топливные баки, жилые и грузовые отсеки и вообще все, что нам нужно. Братья-фантасты и директор даже встали со своих мест и сгрудились за моей спиной, с интересом разглядывая эскиз. «Строим, разумеется, на орбите», — сказал Аркадий Натанович. «Разумеется», — подтвердил я. «Точнее, собираем, а на орбиту доставляем нашими, уже имеющимися, протонами или даже союзами, оснащенными гравигенераторами. Экономия такая, что порадует любую экономику». «Правильно», — сказал Аркадий Натанович. «Экономика должна быть экономной 2». Все засмеялись. «Метко сказано», — одобрил я. «Надо будет запомнить». «Гладко было на бумаге», — вздохнул директор обсерватории. «Хотя красиво, не спорю. Все вполне реально, Владимир Алексеевич», — сказал я. «Включая обитаемую станцию на Луне, полеты к Марсу и Юпитеру и дальше, если понадобится. Более того, все это еще при нашей жизни. Я мог бы рассказать в подробностях, но не имею права. Это пока секретные сведения. Но, Поверьте, станцию на Луне начнем строить очень скоро, а там и всему остальному черед настанет. Никогда особенно не понимал, зачем нам обитаемая станция на Луне, сказал Борис Натанович. Хотя всегда о ней мечтал, это да. Наш разговор с Береговым и Быковским был еще свеж в памяти, да и не только с ними. Аргументы о том, насколько нам в ближайшее время будет необходима Луна, высказывались мной за последнее время неоднократно, на самых разных уровнях. Можно сказать, заучил их чуть ли не наизусть. Осталось кратко изложить в очередной раз. «Фантастика», — повторил Аркадий Натанович, когда я закончил. «И все-таки я не понимаю. Все, что ты перечислил, требует громадной научной теоретической работы, которая, как я понимаю, делается только сейчас, что называется, на ходу. Как такое возможно? Один популярнейший европейский роман середины 18 века, автор Сэмюэл Ричардсон. Два в нашей реальности эту фразу впервые произнес Л. И. Брежнев на 26 съезде КПСС в марте 1981 года. Глава 16. Пулковская обсерватория. Братья Стругацкие. Продолжение. Город и Ленинград. Отец Кабани. Сегодня у меня был день повторов. Это же ваш персонаж. Отец Кабани и его ящик, куда кто-то сложил все изобретения. Ну да, сказал Аркадий Натанович с иронией. Суй руку, Эрас. Что, антиграф? Зачем на Луну летать? Молодец. Кто сложил все в ящик, он знал, для чего это выдумано, включился Борис Натанович. На Луну летать? Это я, дурак, на Луну. На ядерные баллистические ракеты их ставить, чтобы быстрее территории врага достигали. И на баллистические ракеты тоже, сказал я. Без этого никак, Борис Натанович. Враг не дремлет. Я знаю это совершенно точно, поверьте. Я тоже знаю, вздохнул Борис Натанович. Это я так помечтать захотелось. Если я скажу, что настанет время, когда на Земле не останется враждующих народов и стран, а войны уйдут в прошлое, это вас утешит. Младший Стругацкий внимательно посмотрел на меня. Я твердо встретил его взгляд. Я тоже хорошо помню диалог Руматы с Будахом один, сказал Аркадий Натанович. Все мы помним, сказал я. Сердце мое полно жалости. Но я не Румата. Хотя и мечтал им быть, как и миллионы советских мальчишек. А кто? Спросил Владимир Алексеевич с самым серьезным видом. Пришлось, в который уже раз, рассказать историю с клинической смертью и последующим, фактически, воскрешением, после чего в моем мозгу, сознании и организме в целом произошли столь невероятные изменения. Рассказ поверг братьев и директора в глубокую задумчивость. «Ну хоть что-то это объясняет», – проворчал, наконец, Аркадий Натанович. «И то лишь потому, что мы ни черта не знаем об истинных возможностях человеческого организма. Неожиданно мне захотелось немного пошалить. Вы даже представить себе не можете, насколько ни черта», — сообщил я весело. «К примеру, я могу затянуть на себе или любом другом резаную, колотую или даже пулевую рану за 5 минут. Шрама не останется, но демонстрировать не буду, мы не в цирке, хотя в цирке я работал. Возьмем что-нибудь попроще и без крови. Посмотрите в окно». Братья и директор послушно повернули головы к окну. Я вошел в арно и накинул на себя туманный плащ. Однако, пророкотал Аркадий Натанович, поправляя очки и оглядывая кабинет. Это шутка такая? Владимир Алексеевич даже поднялся со своего места и тоже осмотрел кабинет. Борис Натанович отодвинулся вместе со стулом, наклонил голову и заглянул под стол. Под столом его нет, сообщил он с непередаваемой интонацией. Отвлек наше внимание и вышел. Спросил директор обсерватории. «Не может этого быть», — сказал Аркадий Натанович. «Я бы заметил». «Сережа, хватит, мы все поняли, покажись». Я сбросил туманный плащ и вышел из арна. «Все-таки цирк», — сделал вывод Борис Натанович. «Если учесть, что в цирке артисты зачастую демонстрируют то, что не умеют обычные люди». «Да, цирк», — сказал я. «То есть, это какой-то фокус», — осведомился Аркадий Натанович. «Если обман зрения можно назвать фокусом». «Да, фокус», — сказал я. «Извините, если эта небольшая демонстрация возможностей человеческого организма показалась вам неуместной». «Нет, что ты», — вежливо сказал Борис Натанович. «Было очень интересно. Однако пора было переходить к делу, и я перешел». «Скажите, Владимир Алексеевич», — обратился я к директору обсерватории. «Вы ведь специалист по двойным звездам. Насколько я знаю, наш последующий разговор свелся к вопросу определения галактических координат той или иной звезды относительно Солнца. Замелькали специфические термины. Галактическая система координат, параллактический треугольник, эфемериды, волосы Вероники 2, созвездие скульптора 3. В какой-то момент товарищи Крат Владимир Алексеевич и Стругацкий Борис Натанович увлеклись и перешли на язык настолько профессиональный, что даже я начал терять нить, не говоря уже об Аркадии Натановиче, на лице которого за малым не проступал натуральный ужас. «Товарищи, товарищи», остановил я разошедшихся профи, «не будем углубляться в галактические дебри, нам с Аркадием Натановичем в них слишком легко заблудиться, насчет себя я, конечно, слегка лукавил, я ведь не за лекцией приехал, мне всего-то нужно узнать гипотетические координаты гипотетической двойной звезды». «Это как?» – не понял Владимир Алексеевич. «Ничего не понял». Борис Натанович промолчал и только бросил на меня очередной внимательный взгляд. «Допустим, я даю вам другую галактическую систему координат», — объяснил я, «относительно условной двойной звезды, находящейся на расстоянии 26 тысяч световых лет от центра галактики. При этом даю и некоторые параметры двойной звезды. В частности, это оранжевые и желтые карлики с массой 0,9 и 0,7 от солнечной. Расстояние между ними — порядка 32 астрономических единиц. Задача вашей обсерватории – определить координаты этой гипотетической звездной системы относительно Солнца. По сути, речь идет о совмещении двух систем координат. Директор обсерватории хмыкнул. «Зачем вам это, Сережа? Так можете или нет? В принципе, ничего сложного я здесь не вижу. Но и научного смысла не вижу тоже. Гипотетическая двойная звезда». Он пожал плечами. «Вы не поняли, Владимир Алексеевич», — улыбнулся я, — «это сейчас она гипотетическая. Но как только мы, то есть, вы определите координаты, вы постараетесь ее найти. По моим, весьма и весьма приблизительным прикидкам, эта система должна находиться не слишком далеко от нас. Относительно, конечно, не слишком. Это сколько?» — спросил Борис Натанович. «От 200 до 1000 световых лет», — ответил я, — «в том же рукаве Млечного Пути, что и мы». «Рука Фариона», — сказал Борис Натанович. «Он самый». «Рискну спросить», — сказал Аркадий Натанович. «А что будет, если в указанной области пространства и впрямь обнаружится двойная звезда с похожими характеристиками?» «Отличный вопрос», — снова улыбнулся я. «Тогда я буду знать, что мои предположения верны». «Предположения о чем?» «Предположения о наличии внеземной жизни», — ответил я. «Возможно, даже разумной. Какие же еще?» «Да». Приехав в Пулковскую обсерваторию с этим делом, я рисковал. Рисковал прослыть, если и не сумасшедшим, но уж экзальтированным чудаком с абсолютно завиральными идеями, точно. Но был нюанс, даже несколько. Во-первых, моя слава юного гения и так бежала впереди меня. Гении же, все большие чудаки. Гениальность, она вообще на грани сумасшествия находится, это общеизвестно. Гению позволяется многое из того, что не позволяется обычным людям. Почему? Очень просто. Сумасшедший, место которому в психиатрической лечебнице, не мог изобрести гравигенератор, сверхпроводимость и все остальное. Не бывает такого. Значит, что? Правильно. Пусть чудит. Авось, что-нибудь полезное опять выйдет. А даже если не выйдет, то ничего страшного. Спишем в статью расходы. Далее. Мне нужно было готовить человечество к встрече с силгурдами. Постепенно, исподволь, но, готовить. Как только станция дальней связи на Луне будет построена, пошлет сигнал к системе Крайта-Грейта и получит ответ, станет ясно, что земляне не одиноки во Вселенной. Но тут же возникнет вопрос, кто такой на самом деле этот русский советский паренек, который, получается, знал все заранее, вплоть до языка инопланетян, который даже расшифровывать не пришлось. Эти вопросы и сейчас возникают. Но сейчас их пока еще удается кое-как гасить историей с афганским грузовиком и клинической смертью. Но это, пока, не лучше ли постепенно подводить людей, ответственных за принятие судьбоносных для страны и мира решений, к мысли, что клиническая смерть Сергея Ермолова имеет к происходящему опосредованное отношение. Да, сегодня убедить поверить в перенос сознания инженера-пилота Кимра Рагели с планеты Гарат в тело советского подростка Сережи Ермолова – невозможно. Невозможно до такой степени, что могут и впрямь в психиатрическую лечебницу упечь, невзирая на заслуги. А завтра, черт возьми, даже станцию дальней связи на Луне, возможно, строить не придется, чтобы доказать существование инопланетной цивилизации в указанном районе галактики. Если выяснится, что система Крайта-Грейта находится на расстоянии меньше 300 световых лет, на это мало шансов, но они есть, то существует теоретическая возможность поймать какой-нибудь слабый радиосигнал, ушедший из города в те времена, когда силгурды начали использовать радиосигналы для поиска иных цивилизаций. Из истории городской астрономии я помнил, что это случилось около 250 земных лет назад. Потом с этим делом завязали, решив, что не стоит обнаруживать себя раньше времени, но попытки были. Значит, их можно обнаружить, если знать, где искать. Да вы не волнуйтесь, я снова улыбнулся, включая все свое обаяние. Это все так, гипотезы. Причем весьма и весьма хлипкие с научной точки зрения. Настолько хлипкие, что их можно счесть моим личным подростковым капризом и неуемной фантазией, подхлестнутой чтением замечательных книг, в том числе и присутствующих здесь уважаемых Аркадия Натановича и Бориса Натановича. Но тут, видите ли, в чем дело, дорогой Владимир Алексеевич, мне очень хочется такой каприз себе позволить, до такой степени хочется, что я даже приехал сюда к вам сам и попросил предварительно позвонить вам весьма уважаемых людей. Еще раз извините. Да нет, ничего страшного, пробормотал директор обсерватории. Каприз так каприз. Капризы, они, знаете ли, разные бывают. Иной может оказаться весьма полезен. Именно, воскликнул я. Именно, Владимир Алексеевич. Очень рад, что мы понимаем друг друга. И вообще, не вижу, почему бы нескольким благородным донам не определить координаты гипотетической двойной звезды. Ухмыльнулся Аркадий Натанович и потянулся к чашке с остывшим чаем. В конце концов я передал директору Пулковской обсерватории Крату Владимиру Алексеевичу папку с необходимыми данными, мы обменялись телефонами, и я собрался откланяться. «Ты надолго в Ленинграде, Сережа?» – спросил Борис Натанович. «Послезавтра утром собираюсь обратно в Москву. Дела. Я впервые здесь. Хочу сегодня-завтра город хоть немного посмотреть. Мой телефон запиши тоже на всякий случай. И мой московский», — сказал Аркадий Натанович. «Ты же москвич теперь, если я правильно все понимаю». «Правильно, Аркадий Натанович», — улыбнулся я. «Был кушкинцем, стал москвичом. В очередной раз. Вот и звони», — благосклонно кивнул Аркадий Натанович. «Я в Москву где-то через неделю возвращаюсь. Как ты понимаешь, нас в особенности интересует результат с гипотетической двойной звездой», слово «гипотетической» он выделил. «И не только», добавил Борис Натанович. «Раньше, чем через неделю, дней 10 результатов не обещаю», сказал директор обсерватории. «То есть вычислить область пространства, исходя из имеющихся данных, не так уж и долго. А вот определить, есть там что-то или нет, время терпит», сказал я. «Хотя, не скрою, лично я буду ждать результата с нетерпением. Номера для меня и охраны были забронированы в Астории. Как мне сказали, лучшие гостиницы Ленинграда. Туда мы сразу же и отправились. Старая имперская столица России мне понравилась. Нет, не так, понравилось, слабое слово. Пожалуй, я в нее даже влюбился. Почти сразу, как только устроился в гостинице, пообедал здесь же, в ресторане, и вышел погулять. С погодой мне повезло. Хотя вдоль Невы, на набережной которой я вскоре оказался, охрана следовала в некотором отдалении. Дул довольно холодный ветер, дождя не было. Небо с бегущими по нему плотными белыми облаками нежно синело, а по невским волнам весело прыгали солнечные зайчики. Облокотившийся парапет, я стоял на набережной и медленно озирался. Фантастически красивое место. Прямо передо мной несла свои воды в Финский залив широкая река по имени Нева, на другом берегу которой красовался все тот же, полный величия и сдержанного достоинства, город. За моей спиной, восседая на вздыбленном коне и простерши правую руку с растопыренной пятерней, восседал, пожалуй, самый известный русский царь, Петр I, он же император. «Люблю тебя, Петра Творенье, люблю твой строгий, стройный вид, невыдержавное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей, прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей, пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады, пустынных улиц, и светла, Адмиралтейская игла 4, пришли на ум строки Пушкина. Соглашусь, Александр Сергеевич, так все и есть, и даже, вон, Адмиралтейская игла сияет. Правда, белых ночей сейчас нет, не то время года для белых ночей, но днем тоже хорошо. Просто замечательно. Эх, нужно было несколько дней закладывать на Ленинград. О чем я думал? Ладно, небось, не в последний раз. Вернусь сюда летом, в белые ночи, с Кристиной. Обязательно. Примерно через час ноги принесли меня к дому книги на Невском. Шикарное здание в стиле модерн привлекло мое внимание, которая к этому времени даже слегка притупилась от обилия впечатлений, и я зашел внутрь. «Мало ли, может, что интересное попадется. Скажите», — обратился я к скучающей девушке-продавщице в отделе современной советской прозы, «а Стругацких есть что-нибудь?» Девушка засмеялась. «Готов заплатить, сколько надо», — сказал я. «Не сомневаюсь», — вздохнула девушка. «Я бы и сама купила. Нет ничего Стругацких, увы. Разбирают сразу же, если какая-нибудь новинка приходит. Идите в библиотеку, молодой человек. Библиотека, это понятно, в библиотеке я частый гость. Хотелось бы лично для себя. Понимаете, в чем дело?» Я доверительно понизил голос. «У меня появилась реальная возможность взять у братьев Стругацких автограф, а книжки нет. Я здесь в командировке», — я развел руками. «Увы, ничем не могу помочь. Может, посоветуете что-нибудь?» «Что ж тут посоветуешь? Хотя, нет, могу. Попробуйте на книжном рынке поискать. Там очень дорого и не факт, что найдете, но вдруг». «Книжный рынок?» – переспросил я. «Неофициальный, конечно. То есть власти знают, но не разгоняют». «Ага», – догадался я. «Это вроде как вещевой, где всякие шмотки заграничные можно купить, только книжный». «Ну да, вы прямо как с луны свалились». «С луны не с луны, но далеко рынок этот, у нас их несколько, ближайший здесь рядом, на Литейном». «Девушка, милая, я впервые в вашем городе, не очень ориентируюсь. Расскажите, как дойти?» «Это просто. Сейчас выйдите из магазина и идите налево, к фонтанке». Черный книжный рынок располагался на Литейном проспекте в Итальянском саду, геометрически тщательно распланированном сквере в 10 минутах ходьбы от дома книги на Невском. День клонился к вечеру, но подпольные торговцы книгами еще не все разошлись. Наученный опытом съема квартиры в банном переулке города Москвы, я прошелся по скверу и вскоре поймал бойкий взгляд молодого человека в плаще и шляпе, вальяжно расположившегося на скамейке. Рядом с ним покоились два объемистых портфеля. Я подошел. «Что ищем?» — небрежно осведомился молодой человек. «Стругацких», — ответил я. «Любую книгу?» «Любой нет. А вот «Обитаемый остров» могу предложить. Издательство «Детская литература», 71-го года». «Разумеется, я читал «Обитаемый остров». Брал в библиотеке еще в Кушке». «Красная, в рамке?» — уточнил я. «Она новая, считай. Если и читали, пару раз, не больше и аккуратно. Я мог бы сказать, что вообще не читали, но, как видишь, говорю честно. В Ленинграде все такие честные», — усмехнулся я. «А ты не местный, что ли?» «Кушкинец», — почти честно ответил я. «А во», — присвистнул молодой человек, — «самая южная точка Союза, она, уважаю. И как там, в Кушке?» «Жарко», — сказал я, — «но мы привыкли. Так что книжка, покажешь, а ты купишь?» «Недешево, сразу говорю». «И сколько твое недешево?» Молодой человек окинул меня оценивающим взглядом. 15 рублей». 10, сказал я. После недолгого торга, от которого я даже получил некоторое удовольствие, сошлись на 12 рублях. Он достал из портфеля книгу, она действительно оказалась практически новой, а я передал ему десятку и пятерку, получил трешку сдачи и отошел. «Замечательно. Теперь можно и Борису Натановичу позвонить и договориться насчет автографов. Когда еще такое случится, чтобы любимых писателей вместе застать? А тут и книга у меня уже есть». Один знаменитый диалог из повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». «Два созвездия, в котором находится северный полюс нашей галактики Млечный Путь». «Три созвездия, в котором находится южный полюс нашей галактики Млечный Путь». «Четыре из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник». Глава 17. Авиарейс номер 2420 Ленинград-Москва. С братьями Стругацкими я встретился на следующий день. Позвонил Борису Натановичу. Подъехал на улицу Победы к дому номер 4, поднялся в квартиру. Задерживаться не стал, хотя мне предлагали остаться и попить чаю. Получил желанные автографы и собрался уходить. Владимир Алексеевич звонил, сообщил мне Борис Натанович, когда я был фактически на пороге. «Уже?» — обрадовался я. «А почему не мне?» «Потому что ты не оставил своего ленинградского телефона. Даже не сказал, в какой гостинице остановился». «Да, верно», — пробормотал я. В истории. «Неплохо», — одобрил Аркадий Натанович. «Так что сказал Владимир Алексеевич?» — спросил я. «Они совместили координаты и вычислили гипотетическое местонахождение твоей двойной звезды», — сказал Борис Натанович. «Получилось 239 световых лет от Солнца, в рукаве Ориона. Это была хорошая новость. 239 световых лет означало, что шанс поймать радиосигнал есть. А, начал я. Нет, покачал головой Борис Натанович. Пока не смотрели, не так быстро, нужно дождаться окна, погодного, в том числе, но главным образом окна в очереди. Наблюдения расписаны вперед, нельзя вот так взять и сломать очередь по чьему-то капризу, даже твоему, он улыбнулся. Понял, сказал я, спасибо, Борис Натанович, позвоню Владимиру Алексеевичу, уточню что и как. Я пожал руки братьям и откланялся. Звонок директору обсерватории, который я сделал, вернувшись в гостиницу, подтвердил все, что сообщил Борис Натанович. Владимир Алексеевич продиктовал мне подробные координаты предполагаемой системы двойной звезды и заверил, что в ближайшее время астрономы проверят ее фактическое наличие или отсутствие. «Могу подключить крымских коллег, если нужно», — сказал он, — «дабы ускорить процесс». «Это хорошая мысль», — согласился я. «Подключайте, Владимир Алексеевич, в долгу не останусь». Я знал, что говорил, и директор Пулковской обсерватории тоже знал, что говорил я. Человек с моими связями мог здорово помочь обсерватории с новейшим оборудованием или любыми иными проблемами, которые всегда хватает. Потом был Эрмитаж, где я в очередной раз дал себе слово приехать в Ленинград еще неоднократно. Петропавловская крепость, Васильевский остров, вечер, ужин в ресторане и крепкий сон без сновидений. Утром 23 апреля я проснулся, позавтракал, погулял по городу напоследок, летний сад и окрестности. В 12 часов мы выписались из гостиницы, и комитетская «Волга» отвезла нас в аэропорт. Рейс 2520 Ленинград-Москва, время отправления объявили без задержки. Все тот же, уже ставший чуть ли не родным, Ту-104 принял нас внутрь. Пассажиров, как я определил на глаз, было не слишком много, человек 50, половина от полной вместимости самолета. Две улыбчивые стюардессы направляли всех во второй и третий салон. Вероятно, это было как-то связано с правильным распределением. Второй так второй. Мы уселись в 14-м ряду, и ровно в 14:25 самолет, разогнавшись, поднялся в воздух. По привычке, которая за последнее время приобрела такой же необходимый характер, как силовая разминка и чистка зубов по утрам, я присматривался к аурам пассажиров. Начал еще на трапе, в салоне продолжил. Поначалу все казалось нормальным, тревожные темно-фиолетовые оттенки и разводы, возникающие тут и там, легко объяснялись естественными опасениями перед полетом. Обычное дело. Но затем я обратил внимание на ауру пассажира, усевшегося перед нами в 13-м ряду. Поначалу светло-красная и даже местами розовая, с каждой минутой она темнела, и через несколько минут после взлета в ней появились грязно-бурые пятна, пронизанные почти черными шевелящимися прожилками, напоминающими щупальца. Очень нехороший признак, очень. Этот человек не боялся полета, он был психически болен. Болен, напряжен до нельзя и одержим какой-то навязчивой мыслью. Даже не притрагиваясь к нему, я видел, что его сердце колотится со скоростью, минимум, 130 ударов в минуту. Ту-104 стремительно набирал высоту, текли минуты. Улучшение в ауре пассажира, мужчина далеко за 40, с одутловатым лицом, одетый в плотно застегнутый плащ и дешевым черным портфелем в руках. Таким я увидел его на трапе самолета и теперь, когда он сидел ко мне спиной, восстановил облик в памяти, не наступало. Наоборот, все становилось только хуже. На 9-й минуте пассажир вызвал стюардессу. «Скажите, девушка, я могу пересесть в первый салон?» — спросил он негромко, но даже за гулом двигателей я расслышал каждое слово. Характерное «Г» выдавало в нем южанина или уроженца Украины. Стюардесса не ответила сразу, видимо, обдумывая просьбу. «В виде исключения», — добавил мужчина. Голос у него был глуховатый, ровный. «Понимаете, я когда-то в шахте работал и с тех пор. В общем, мне бы простора чуть побольше». «Понимаю», — дежурно улыбнулась стюардесса. «Хорошо, идемте, я вас провожу». Пассажир отстегнул ремень безопасности и пошел за ней в первый салон. Портфель, конечно, прихватил с собой. Что-то здесь было не то, очень сильно не то. Я посмотрел на его пальцы. Они аж побелели, сжимая ручку портфеля. Уже подходя к проходу в первый салон, пассажир поднял портфель к груди. По движению его левой руки я понял, что он собирается открыть портфель и что-то оттуда достать. Тревога вспыхнула в моем мозгу. Я вошел в арну, отстегнул ремень безопасности и скользнул вперед, сжимая время и сокращая расстояние. Левой рукой взял горло пассажира в захват. Твердым как сталь пальцем правой ткнул ему в спину, в почку, Так, чтобы почувствовал и отчетливо произнес прямо над ухом. Комитет госбезопасности. Дернешься, буду стрелять. Брось портфель. Ну, нажим пальца усилился. Портфель со стуком упал на пол. Я не, начал было пассажир. Молчать. Стой, не шевелись. Девушка, не трогайте портфель и позовите командира корабля. Это уже стюардессе. Обернулся. Ко мне спешила моя охрана. Ох, рано встает охрана. Не совсем к месту вспомнил я забавную песню из мультика «Один». Что случилось, Сергей Петрович? Проскрипел сзади Борис. Ну-ка, ребята, возьмите его и обыщите, сказал я. Бить не надо. Пока. Охранники протиснулись мимо меня и взяли мужчину в жесткий захват, вытащив на относительно свободное пространство перед кухней. Тот не сопротивлялся и помалкивал, только дышал часто и прерывисто. Я поднял портфель, который был уже открыт, заглянул внутрь. Прямо сверху, на свернутом трикотажном спортивном костюме лежал отрезок стальной трубы диаметром сантиметров 10 и длиной сантиметров 20 с лишним. Отрезок был закупорен с обеих концов, на ближнем ко мне виднелась кнопка. Рядом белел почтовый конверт. Не трогая трубу, я поставил портфель на ближайшее пассажирское кресло и достал конверт. Впереди Борис крепко держал пассажира, пока Антон сноровисто его обыскивал. «Оружия нет», — доложил Антон и раскрыл паспорт, который уже оказался в его руке. «Бедюк Иван Евгеньевич», — прочитал он, 1926 года рождения, село Перерослоеп Лужнянского района Хмельницкой области. 2. «Это незаконно, вы не имеете права», — начал мужчина. Его маленькие глаза бегали из стороны в сторону. «Имеем, имеем», — сказал я. «Стойте и помалкивайте, гражданин Бедюк, не то придется вас связать и заткнуть рот кляпом. Вам понятно?» Бедюк опустил глаза и кивнул. По его лбу проступили капли пота. Открылась дверь в кабину пилотов, оттуда вышел человек в летной форме. За ним, стюардесса. «Я, командир корабля Вячеслав Янченко», — произнес он. «Что здесь происходит?» «Сергей Ермолов», — представился я. «Комитет госбезопасности. Думаю, мы взяли террориста, товарищ командир. Примите меры, чтобы другие пассажиры сюда не заглядывали, нам паника на борту ни к чему». Командир бросил взгляд во второй салон, где кое-кто уже начал подниматься со своего места. «Лида, Марина», — обернулся он к стюардессам, — «успокойте пассажиров и задерните занавески в салон. Лида, ты останься во втором салоне, следи, чтобы никто сюда не входил. Марина, проверь третий салон и возвращайся». «Что им сказать, Вячеслав Михайлович?» — спросила Лида, та самая девушка, которая позвала командира. Командир посмотрел на меня, потом на Бориса и Антона, контролировавших Бедюка. Я чуть заметно покачал головой. «Скажите, что возникли непредвиденные обстоятельства. Одному из пассажиров стало плохо, но на борту оказался врач. Первая помощь оказана, и мы продолжаем полет», — сказал командир. Я одобрительно кивнул головой. Девушки прошли мимо меня во второй салон, задернули занавески, и вскоре я услышал ободряющий уверенный голос Лиды. «Товарищи, все в порядке, не волнуйтесь. Одному из пассажиров стало нехорошо, но первая помощь уже оказана, опасности для жизни нет, мы продолжаем следовать в Москву, но больному нужен покой, поэтому просим всех оставаться на своих местах, скоро вам будут предложены прохладительные напитки». Слава Создателю, кажется, сработало. Я протянул командиру свое удостоверение и вслед за ним конверт из портфеля гражданина Бедюка Ивана Евгеньевича. «Да, спасибо», — сказал командир, мельком глянув на удостоверение, «а то у меня грешным делом мелькнула мысль, что вы слишком молоды для работы в комитете». «Я и впрямь молод», — сказал я, «но, как видите, работаю». «Посмотрите конверт, товарищ командир, что там?» «Я не успел». Командир вернул мне удостоверение и достал из конверта два исписанных листка в клеточку, вырванных из обычной тетради. Пробежал их глазами, зло посмотрел на Бедюка. «Какая же ты сволочь», — процедил сквозь зубы. «Вы не понимаете, товарищ командир», — вскинулся тот. «Я воевал, на фронте был». «Сидеть», — Борис толкнул его обратно в кресло, — «сидеть тихо или свяжем». «Значит, на фронте ты страну защищал, а здесь решил детей и женщин взорвать, так?» «Я». «Молчать», — угрожающе произнес Антон. «Следователю будешь рассказывать». «Товарищ командир, вы с ним лучше не разговаривайте, не наше это дело. Свяжитесь с землей, доложите, что случилось». «Да, вы правы», — кивнул командир. Вот прочитайте. Он протянул мне листки вместе с конвертом и скрылся в кабине. Я начал читать. Для чтения 5 минут. Командиру и экипажу самолета. Уважаемые летчики, прошу вас направить самолет в Швецию, аэродром Стокгольм. Правильное понимание моей просьбы сохранит вашу жизнь и мою, а за это будут отвечать те, кто своими злодеяниями вынудил меня пойти на этот поступок. После благополучной посадки, я, возможно, возвращусь на родину, но только после личной беседы с представителями высшей власти СССР. В руках у меня вы видите оружие. Этот снаряд содержит в себе 2 КГ-100ГР, взрывчатки, применяемой в шахтах. Что значит этот заряд в действии, разъяснять вам не надо. Поэтому не обходите мою просьбу провокацией. Помните, что любой риск будет кончаться крушением самолета. В этом твердо убедите себя сами, ибо у меня все изучено, рассчитано и учтено. Снаряд устроен так, что при любом положении провокации будет взорван без предупреждения. 3. Значит, я прав. Стальной цилиндр, самодельная бомба. А человек этот и впрямь психически болен. По стилю письма видно, можно и на ауру не смотреть. Вот интересно, что бы случилось, не обрати я на него внимания. Взорвал бы он бомбу или нет? Я представил себе последствия от взорванной на борту самолета бомбы на высоте в несколько километров. Нет, даже думать неохота. Бомбу мы даже трогать не стали, хотя Антон, который в армии был сапером, сказал, что мог бы ее обезвредить. Но, нет, лучше не рисковать. Точно так же решили и на земле, когда командир доложил по радио о случившемся. Самолет к этому времени преодолел меньше трети пути до Москвы. Лететь с бомбой на борту 15-20 минут или 45-50. Решение неоспоримо, первый вариант. Поэтому, следуя приказу с земли, командир развернул воздушное судно, и мы полетели обратно. Пассажирам сообщили, что состояние здоровья больного вызывает серьезные опасения, и поэтому мы возвращаемся в Ленинград. Беспокоиться ни о чем, всех отправит в Москву ближайшим рейсом, просьба не волноваться. Меня порадовала реакция пассажиров. Никто не возмутился и не устроил скандала по этому поводу. Наоборот, беспокойство высказали всего несколько человек, но оно было связано исключительно с состоянием больного. Люди спрашивали, чем они могут помочь, а одна бабушка, летевшая в Москву с внучкой лет 7, даже предложила воспользоваться внушительным набором лекарств, имевшимся в ее сумочке. Советские люди, что сказать, в этом они напоминали мне горацев, в первую очередь думали о других и о стране, а уж потом о себе. Не все, конечно, были такими, но большинство, и это внушало большие надежды на будущее. В аэропорту нас ждали милиция, саперы, уже почти родная контора, врачи скорой помощи. Мои документы и само наличие охраны, тоже с соответствующими документами, мгновенно решило все вопросы, и надолго нас не задержали. Мы дали подробные показания, наскоро перекусили в буфете и ближайшим рейсом под номером 2422 отбыли в Москву. На этот раз полет прошел без приключений. Наш верный Ту коснулся колесами взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Быково ровно в 19 часов 42 минуты по московскому времени, всего на 4 минуты позже, чем было заявлено в расписании. Все-таки хорошо, когда тебя встречают на машине и не нужно озадачиваться общественным транспортом или такси. Казалось бы, и привык я уже к своей служебной «Волге» и Василию Ивановичу в качестве персонального водителя, но всякий раз приятно. Борис с Антоном уселись в машину сопровождения, и мы поехали. «Домой?» – спросил Василий Иванович. «Ага», – ответил я. «На сегодня, думаю, мои непростые дела закончены». «Слышал, проблемы были в воздухе?» – спросил Василий Иванович. «Слухами кремлевская земля полнится», — поинтересовался я в ответ. «Аж дым идет», — сказал Василий Иванович. «Да, возникло кое-что непредвиденное», — подтвердил я. «Пришлось вмешаться и урегулировать. Непредвиденное осталось в живых», — едва заметно улыбнулся Василий Иванович. «Живой-живой, слава богу. Больной человек, его лечить надо. Теперь упрячут, надеюсь. Однако поболтать нам не дали. Сначала позвонили Петров с Башировым». То есть звонил непосредственно товарищ майор Петров Александр Николаевич, но товарищ капитан Баширов Тимур Русланович был рядом и время от времени подавал реплики, которые я отлично слышал. Друзья и кураторы поздравили меня с благополучным прибытием и потребовали завтра же прибыть на площадь Дзержинского. «Зачем?» – спросил я. «Тебе разве не хочется нас увидеть после долгой разлуки?» – спросил Петров. «Тимур, ты слышал? Он, оказывается, ни капли не соскучился. Я разочарован, услышал я голос Баширова. «Товарищ майор, кончайте трепаться», — сказал я. «Это правительственная линия, между прочим». «Хорошо, хорошо, Сережа, все просто, но так часто у нас происходят попытки угона самолетов, поэтому нужны твои подробнейшие показания, дабы впредь». «Осознал, осознал, будут вам показания, вот и замечательно, завтра ждем к 10 утра». «Окей», — сказал я, — «до скорых и радостных встреч». Положил трубку, и телефон немедленно зазвонил снова. Ермолов на проводе. «Сережа, это Цуканов?» — услышал я знакомый голос помощника Брежнева. «Вы где сейчас?» «Подъезжаем к МКАДу». «Хорошо, скажи своему водителю, пусть едет на дачу Леонида Ильича, он тебя ждет». «Что-то случилось, Сережа, ты же знаешь, я не отвечаю на такие вопросы». «Все в порядке, просто Леонид Ильич тебя там ждет, он уже знает, что ты прилетел». «Хорошо, буду. До свидания, Георгий Эммануилович». «До свидания». «Слышал?» — спросил я Василия Ивановича, положив трубку. «Да», — ответил он, — «едем в Заречье». «Правильно», — сказал я и снова снял трубку. «Нужно было позвонить маме, сообщить, что я прилетел, но, как всегда, задерживаюсь». Один «Бременские музыканты» вышел на экраны в 1969 году. Два реальный террорист, погибший при взрыве бомбы на борту самолета Ту-104, следовавшего рейсом Ленинград-Москва 23 апреля 1973 года. Три настоящий текст письма террориста. Глава 18. «Все может очень скоро измениться еще больше. Леонид Ильич, есть будешь?» — спросила меня первым делом жена Леонида Ильича, Виктория Петровна. Готовила она почти так же вкусно, как моя бабушка, тут ничего не скажешь. «Неудобно, Виктория Петровна, я лучше дома поем». «Неудобно спать на потолке», — выдал известную всему советскому народу поговорку Леонид Ильич. «Пока еще домой доедешь. Давай, садись, заодно и побеседуем». «Уговорили», — сказал я. «Руки только помыть не забудьте», — сказала Виктория Петровна. Помыв руки, мы уселись за стол на кухне. Я с удовольствием наблюдал за Викторией Петровной и Леонидом Ильичем. Они заметно помолодели, в каждом движении чувствовалась энергия, глаза поблескивали. «Еще бы зубы им вырастить новые», — подумал я, — «и совсем хорошо, а то вставная челюсть Леонида Ильича, это же чистое горе, жить и работать мешает». Виктория Петровна поставила перед нами две тарелки с тушеным мясом и картошкой. На столе уже имелся нарезанный черный хлеб, порезанные с луком и смешанные с растительным маслом соленые огурцы, маринованные грибы, маслята, а также домашний квас в стеклянном кувшине. Леонид Ильич поднялся, достал из холодильника початую бутылку зубровки один, из кухонного шкафчика две рюмки, поставил на стол. Сказала Виктория Петровна. «Сам-то ладно, а Сереже зачем? Рюмку другую можно», — сказал Леонид Ильич, — «но не больше. К тому же разговор у нас». Я молчал, к спиртному был равнодушен, но давно понял, что в России без этого никуда. Да и не только в России. Привычка, как и курение, весьма нездоровая, но так сразу ее не победить. Нужно время. «Давай», — Брежнев разлил зубровку по рюмкам. «За то, чтобы все наши начинания были доведены до конца». Мы выпили. Грибочки и огурцы с луком были великолепны. Мясо с картошкой тоже не отстало. «Оставлю вас», — сказала Виктория Петровна, — «я раньше поужинала». «Леня», — она предостерегающе показала глазами на зубровку. «Все нормально будет», — сказал Леонид Ильич, — «иди». Виктория Петровна ушла в комнаты. Брежнев взялся за бутылку. «Мне половинку, Леонид Ильич», — сказал я. Выпили по второй. «За скорейшую победу социализма во всем мире». «Думаешь, победим?» — спросил Леонид Ильич. «Обязательно», — сказал я. Зубровка подействовала. Я не стал нейтрализовать ее действие, расслабился, хотелось поговорить. Почему бы и нет, в конце концов, может, и впрямь время пришло. Опять же, Брежнев сам предложил остаться и намекнул на какой-то разговор. «Может, это он самый и есть? Обязательно победим, Леонид Ильич». Я налил себе в стакан кваса, отпил глоток. «Вопрос в том, когда». «Как раз об этом я и думал последнее время», — сказал Леонид Ильич. «Когда? И как? Воевать точно ни с кем не надо», — сказал я. «И силой заставлять тоже. А как же страны Варшавского договора?» — хитро прищурился Брежнев. «Мы, считай, их силой заставили. Я тогда не жил», — сказал я. «Но думаю, что выхода у нас не было особого. Было бы странно победить фашизм и потом уйти спокойно оттуда, где мы его победили. Это правда, согласился Леонид Ильич. Но вот финансовую помощь им и всякой Африке с Ближним Востоком я бы урезал, а лучше совсем убрал. Как в пропасть же деньги уходят, и будут уходить. Халява развращает. Тебе-то что, не твои деньги, государственные? Кажется, Брежнев слегка обиделся. Как это, не мои? У нас государство чье? Рабочих и крестьян, и примкнувшей к ним интеллигенции. Значит, и мои тоже. Но в принципе вы правы, в финансах я плохо разбираюсь. Понимаю только, что разбазаривать их просто так нельзя. Это американцы деньги печатают столько, сколько им надо, вспомнил я слова Берегового. Весь мир на доллар, как на наркотик, подсадили. А мы на свои живем, честно заработанные. К слову, Леонид Ильич, когда будете с эмирами торговаться насчет гравигенераторов и всего прочего, не берите доллары, и всякие их ценные бумаги там, облигации, тоже. Уже торгуемся, сказал Брежнев невнятно, тщательно прожевывая мясо. Вот и не берите, берите натурой, заводами, фабриками, технологиями. Если уж совсем заортачиться, готовую продукцию, баш на баш, электронику берите, микропроцессоры, их Intel как раз 8-битные начал выпускать. Они нам для персональных компьютеров отлично подойдут. Наговорил слов, половина непонятна, проворчал Брежнев. Микропроцессоры какие-то. Без микропроцессоров победа социализма невозможна, сказал я. Это я вам сразу говорю. Мало иметь море дешевой энергии. Нужно еще уметь быстро обрабатывать море информации. Ладно, сказал Брежнев, верю на слово. Занимайся, от меня полная поддержка. Так что у нас со временем, а почему вы меня спрашиваете? Потому что с твоим появлением все изменилось. До того, как мальчик Сережа Ермолов жил себе спокойно в городе Кушка, все шло своим чередом, и мы примерно знали, чего нам ждать. Но потом в мальчика Сережу условно кто-то или что-то вселилось. Он построил гравигенератор, штуку, до которой, как мне докладывают, нам нужно было еще лет 100, а то и 200 пилить. Придумал комнатную сверхпроводимость и еще кучу всего, до чего не могли додуматься лучшие ученые и инженеры не только Советского Союза, но и всего человечества. Научился лечить болезни наложением рук и может вытворить такое, что не могут лучшие подготовленные секретные агенты и цирковые артисты. Он замолчал, подумал и налил себе еще половинку. «Тебе не предлагаю», — сообщил. «Это правильно, Леонид Ильич, мне хватит. Так что вы сказать-то хотели, откуда ты взялся на самом деле, Сережа Ермолов?» И кто ты такой, вот что. Мне докладывают знающие люди, что все эти разговоры про клиническую смерть и прочие, натуральные сказки. Не бывает такого. Не умеют люди того, что умеешь ты. И не знают, и знать не могут. Каждое новое открытие или революционное инженерное решение, результат долгой и нудной работы, множество проб и ошибок, бессонных ночей и даже жизней человеческих. А у тебя все, раз, по щелчку пальцев, Брежнев щелкнул пальцами. За тебя. Выпил, пожевал гриб, вздохнул. Черт, как же мне эта челюсть вставная надоела, сил нет. Вот, сказал я, сам об этом только что думал. Хотите новые зубы? Свои? Могу помочь вашему организму их вырастить. И никаких сказок, человеческий организм способен на это, спросите любого врача. Просто нужно знать, как дать ему правильную команду.